«Тогда это было во вкусе, батюшка», — возразил старик, качнув головой. «Теперь уж этого не делается», — заметил я, не спуская с него глаз. Он посмотрел на меня сбоку. «Теперь вестимо лучше», — пробормотал он и далеко закинул удочку. Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый знойный воздух словно замер. Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего потемневшего неба. Прямо перед нами на другом берегу желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос шевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом. Изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве, перепела кричали как бы нехотя, ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас во враге раздался шум. Кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет 50, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся. «Влас!» — вскрикнул Туман, вглядевшись в него. «Здорово, брат! Откуда Бог принес?» «Здорово, Михаил Савельич!» — проговорил мужик, подходя к нам. «Издалеча!» «Где пропадал?» — спросил его Туман. «А в Москву сходил, к барину». «Зачем?» «Просить его ходил». «О чем просить?» «Да чтоб оброку сбавил, аль на барщину посадил, переселил, что ли. Сын у меня умер, так мне одному теперь не справиться». «Умер твой сын?» «Умер». «Покойник», — прибавил мужик, помолчав, «у меня в Москве в извозчиках жил. За меня, признаться, и оброк взносил». «Да разве вы теперь на оброке?» «На оброке». «Что ж твой барин?» «Что барин? Прогнал меня». «Говорит, как смеешь прямо ко мне идти? На то есть приказчик». «Ты, говорит, сперва приказчику обязан донести». «Да и куда я тебя переселю?» «Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси». Осерчал вовсе. «Ну и что ж, ты и пошел назад?» «И пошел». «Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился». «Я хозяину-то его говорю, я, мол, Филиппов отец, а он мне говорит, а я почем знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил, еще у меня в долгу. Ну, я и пошел». Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла. Но на маленькие съеженные его глазки навертывалась слезинка. Губы его подергивало. «Что ж ты, теперь домой идешь?» «А то куда? Известно, домой. Жена чай теперь с голоду в кулак свистит». «Да ты бы того!» — заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копаться в горшке. «А к приказчику пойдешь?» — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу. «Зачем я к нему пойду? За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес. Да мне с полугоря. Взять-то с меня нечего. Уж, брат, как ты там не хитри, шалишь, безответная моя голова». Мужик рассмеялся. «Уж он там как не мудри, Кентильян-то Семенович, а уж...» Влас опять засмеялся. «Что ж, это плохо, брат Влас», — с расстановкой произнес Туман. «А чем плохо?» «Не!» — у Власа голос прервался. «Эка жара стоит!» — продолжал он, утирая лицо рукавом. «Кто ваш барин?» — спросил я. «Граф Валерьян Петрович. Сын Петра Ильича?» «Петра Ильича сын», — отвечал Туман. «Петр Ильич покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил». «Что он здоров?» «Здоров, слава Богу», — возразил Влас. «Красный такой стал, лицо словно обложилось». «Вот, батюшка», — продолжал Туман, обращаясь ко мне, «добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил». «А почем стягло?» 95 рублев стягло», — пробормотал Влас. «Ну вот видите, а земли самая малость, только и есть, что господский лес». «Да и тот, говорят, продали», — заметил мужик. «Ну вот видите, Степа, дай-ка червяка». «А, Степа, что ты, заснул, что ли?» Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам, мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую, пригорюнился мой бедный Влас. Через полчаса мы разошлись.